Глава 28. На круги своя. Следующие дни слились для меня в один бесконечный, чрезвычайно насыщенный событиями и хлопотами день. Сразу после легкого завтрака мы отправились на совещание, где продолжили мусолить старую тему. На этот раз удалось закончить всего за пару часов, а результатом стала немалая стопка листов, которая тут же была отправлена переписчикам и переводчикам для приведения в надлежащий вид. Ведь никто же не станет подписывать договор с кучей исправлений, зачеркиваний и пометок на полях типа «этот пункт только если получится» и «процент ни в коем случае не уменьшать, пусть вешаются». А пока переписчики скрипели магическими ручками, которые давным-давно перекочевали в Сильхшус из империи, мы участвовали в церемониях. Сначала в погребальной, тело Дахаса торжественно пронесли на носилках по главной улице столицы, чтобы жители Ассиля могли попрощаться со своим монархом, а после вынесли на центральную площадь. Там состоялась публичная казнь убийцы короля, которая произвела большое впечатление на всех присутствующих. Благодаря одному весьма жестокому плетению, Тассин в буквальном смысле сгнил заживо. После активации магической структуры на теле вампира начали появляться нарывы, которые быстро превратились в огромные язвы и в конце концов покрыли все его тело. Бывший глава разведки хоть и не был способен осознавать боль по причине отсутствия разума, но дергался и извивался вполне энергично, ведь рефлексы еще никто не отменял. А когда тело преступника окончательно разложилось и распалось на отвратительные ошметки, их сожгли магическим пламенем. Я следил за процессом с отвращением, но жители столицы с одобрением наблюдали за страшной казнью, не применявшейся в Сильхшусе уже пару сотен лет. Как только от убийцы остался один лишь пепел, тело короля отнесли в фамильный склеп, где оно и упокоилось после проведения всех необходимых ритуалов. Следующей церемонией была коронация. Да, может, не стоило затевать ее так рано, а из вежливости к усопшему выждать хотя бы денек? Но ведь король умер. Да здравствует король. Тем более, что время нас поджимало, нужно было действовать быстро, так как никто не мог предположить, что решат предпринять имперцы после полного провала своей операции. Поэтому, как только священнослужители запечатали склеп, все вернулись на площадь, где уже успели убрать пепел убийцы, выставить трон, почетный караул и вообще как-то принарядить действо. Коронация вышла очень красивой. Торжественная процессия, возглавляемая наследником, толпы ликующего народа с цветами, выступление жрецов Великой Матери и, наконец, водружение короны на голову принца. Этот момент был наиболее эффектным, поскольку как только золотая цацка с бриллиантами очутилась на своем законном месте, все драконы, участвовавшие в процессии и выполнявшие роль почетной стражи, издали громкий слаженный рев. Каюсь, это была моя идея, но я мог вполне собой гордиться, так как зрители пришли в неописуемый восторг. Правда, жрец, водружавший корону, от испуга грохнулся в обморок прямо перед троном, но церемонию это нисколько не испортило. После принятия власти Хинос разразился торжественной речью, в которой пообещал сделать жизнь своего народа лучше, добиться процветания в королевстве, искоренить вражду. Короче, говорил долго, произнося положенные случаю слова, не забыв объявить о своем намерении объединиться с Хорошаром. Момент был выбран удачно, и толпа на это сообщение отреагировала вполне благосклонно. А как только церемония подошла к концу, Хинос вернулся во дворец и оперативно собрал свою команду, советников и отряд гвардейцев в черной форме, которые рядом с одетыми в белые демонами смотрелись изумительно. После этого участники миссии забрались на драконов и отправились в Иледию. Три с лишним часа перелета были заняты обсуждением плана действий по прилете. И могу лишь отметить, они не были потрачены зря. Наше появление в Айлоре, столице королевства, вызвало огромный переполох. Разумеется, удалось обойтись без кровопролития, так как получившие инструкции быстрые крылья оперативно взяли эмоции людей под свой контроль. Это ведь не вампиры с их врожденной блокировкой. Здесь все было намного проще. Король нашелся во дворце. Не соврали разведчики Сильхшуса. И сразу смог нас принять и выслушать. Хинос и Шерит старательно играли роль доброго и злого следователей. А я в драконьем теле маячил сзади них грозной тучей и не встревал, легким воздействием усиливая до нужной отметки страх правителя Иледии. Осознав величину выгребной ямы, в которую угодил, Король с радостью выполнил все наши требования изловить высокопоставленных имперских пособников и в одностороннем порядке разорвать все существующие договоренности с империей. Скорость, с какой были схвачены Франция и его друзья, просто поражала, а быстрый допрос с помощью вампирских штучек дал все доказательства их коварных умыслов. Хотя сам король умом не блистал, но его служба безопасности работала на совесть. Все полученные сведения ее начальник пообещал использовать с толком и с нашего благословения начал действовать. А в это время произошла большая неприятность. Драконов попытались отравить. Да, я заставил хозяина и леди вспомнить о правилах приличия и накормить гостей. Как выяснилось, не зря. Коровы, которых подали на ужин крылатым, оказались щедро приправленными ядом, которого хватило бы и на пол королевства. Само собой разумеется, есть их никто не стал. Ведь мысли слух были для драконов словно открытая книга. После такого вопиющего случая разразился большой скандал. Его результатом стало немедленное выдворение посольства империи из страны, которое десяток крылатых с радостью подкинули до границы. Ведь это имперцы, как показали скрытые допросы, решили сорвать переговоры и хоть так спровоцировать войну. Именно покушение на хранителей окончательно развязало нам руки и позволило действовать в открытую. Целую ночь шло тщательное разбирательство. Король уяснил, что только так сможет сохранить корону на голове и страну в целости. Поэтому не препятствовал выяснению масштабов проникновения имперцев во властные структуры Элидии и выявлению организаторов всего недавнего бардака. К утру стало ясно, что почти все организаторы благополучно слиняли, а попадавшая в сети службы безопасности мелкая шушера была нам мало интересна. Но мы и не расстроились. Ведь нашей целью была вовсе не месть, а лишь быстрая ликвидация всякой угрозы со стороны имперцев. Весь следующий день мы занимались наведением порядка среди знати и леди. Всех активных пособников сразу отправляли на допрос к вампирам. Да, можно было воспользоваться и драконами, способными обеспечить вполне мягкое извлечение нужной информации, надавив на эмоции допрашиваемых или прочитав их мысли. Но нам нужно было провести тщательную зачистку. Поэтому все имперские халуи быстро лишались разума, а прочих, которые хоть и поддерживали империю, но не оказывали ей активного содействия, стращали и отпускались миром. Ведь мы же не изверги, чтобы все дворянство и леди сразу отправлять под нож. Нам вполне хватит и пятой его части. На третий день нашего пребывания в королевстве был созван Большой Совет, где мы наконец-то подписали мирный договор, после чего представили уцелевшие во время чистки знати и значительно поредевшим советникам короля и леди разработанные нами соглашения. Они были оценены весьма положительно, поскольку члены этого совета являлись либо противниками имперцев, либо уже успели побывать у нас в лапах, но сумели сохранить разум, либо оказались теми, кому плевать на то, какой расы их торговый партнер. Это и не удивительно, мы же не зря целые сутки проводили зачистку, устраняя всех неугодных и обеспечивая отсутствие проблем, как сейчас, так и в ближайшем будущем, поэтому все наши договора были приняты лишь с незначительными изменениями. И хотя король и леди, за эти дни натерпевшийся страху, был готов подписать все, что угодно, а прытки и Хина с Ширидом даже предлагали мне воспользоваться ситуацией, я остудил их горячие головы, ведь это сейчас все так сладко. А вот придет к власти новый правитель, да и захочет пересмотреть не особо выгодные для леди соглашения. Кому это нужно? Нет уж, они должны действовать довольно долго, поэтому лучше сейчас поумерить свои аппетиты, зато потом получать стабильный доход без всяких рисков и не бояться, что наш мирный договор будет разорван. Слегка поразмыслив, правители признали, что лучшее враг хорошего, и решили остановиться на достигнутом. И правильно, ведь мы за эти дни сделали очень многое, заручились поддержкой знати, которая в будущем не упустит свои выгоды, оборвали все связи с империей, взамен предложив торговцам новые рынки, ну и вошли в доверие к королю, который теперь был готов нам руки и лапы целовать только за то, что его простили и не стали объявлять войну за художество его подданных. Кстати, всех сваченных за эти дни в Харашаре и Сильхшусе и лидийских агентов мы отдали его величеству. Разумеется, не просто так, а по сотне золотых за голову. Весьма выгодная, надо сказать, получилась сделка. Уплаченная монархом сумма стала своеобразной контрибуцией, которая удовлетворила и Ширида, и Хиноса. А когда все необходимые формальности были улажены и все договора подписаны, мы пожелали величеству долгих лет жизни и отчалили в Раш. Именно там я планировал провести все дальнейшие мероприятия. Приземлились мы ночью, а утром произошло знакомство двух пар. Хинас и Дишала быстро нашли общий язык. Но это и не удивительно. Демоница могла и мертвого разговорить. А вот Дишкор весьма настороженно встретил доставленную из Осиля принцессу Холосну. Демон держался с вампиршей холодно, взглядом старался лишний раз не встречаться, чем очень обижал девушку. Кстати, она чем-то напоминала мне кису, наверное, своей подтянутостью и неслабой физической подготовкой, но магичкой не была, пойдя в свою покойную мать. Полдня я наблюдал за этой парочкой, а потом отозвал Дишкора в уголок и прямо спросил, чем ему не нравится Холосна. Принц долго мялся, но все же признался, что опасается, как бы она его ночью не укусила. Дишкор хоть и не занимался никогда сексом с вампирами, но отчего-то был твердо убежден в том, что в момент наивысшего наслаждения девушки этой расы впиваются клыками в шею партнера. Я, конечно, в ответ на это откровение долго смеялся, но потом с удивлением узнал, что это весьма распространенное убеждение в Харашаре. Именно поэтому демоны стараются не заводить связи с вампирами, хотя они являются приятной мужскому глазу экзотикой. Убедив принца в том, что не всем сплетням нужно верить, я отпустил его налаживать контакт с Холосной, а сам с неохотой отправился на совещание. Да, с самого утра короли и их советники обсуждали результаты работы в Эледии и решали, какими должны быть торговые отношения между их странами. Работы было много, поэтому с небольшими перерывами на перекус провозились мы до самой поздней ночи. После этого я попросил Ширида составить мне компанию, и мы прогулялись до комнаты, где находились Дишар с Лакрией. Оторвав парочку друг от друга, я прямо спросил, хотят ли они пожениться. Принц такого поворота не ожидал, но все же мужественно выразил свое согласие. И хотя прозвучало оно крайне неуверенно, мы с Ширидом сделали вид, что ничего не заметили. Ну а Лакрия, отчего-то глядя только на меня, сказала, что тоже не будет против создания семьи. Поздравив молодых, мы с королем приказали им готовиться к завтрашней свадьбе и оставили радоваться своему счастью без свидетелей. А спустя час, когда я на кухне в обществе Шролла уминал очень поздний ужин, меня навестила сияющая эльфийка. Она обняла меня и прошептала только одно слово. «Спасибо». Улыбнувшись, я проводил ушастую взглядом, мысленно порадовавшись, что нисколько не ошибся насчет ее желаний. На следующий день состоялись целых 3 свадебные церемонии. Они проводились согласно традициям создательницы в столичном храме, после чего торжества плавно переместились во дворец. Там, кстати, Ширид торжественно объявил о том, что граф Хорсах из рода Гарашей за проявленный героизм, мужество и все остальное освобождается от наказания, награждается орденом славы, а также получает дар земли, ранее принадлежавшей Ушраку. Хора эта новость так обрадовала, что следующие несколько часов с его морды не сходила глупая улыбка. Поздравив друга, находившегося в состоянии легкого неадеквата, я поинтересовался у кисы, не обломилось ли и ей чего-нибудь от Хинаса. Оказалось, что героиню-разведчицу нисколько не обидели. Кису повысили в звании, выписали немалую премию и наградили офигенно почетным орденом, который дожидался ее дома. Так что без наград остался один я. Но это было ненадолго. Под вечер, когда все торжества подошли к концу, во дворец прилетели драконы из Нового Союза, доставившие посланников Запада. Среди прибывших оказался не только Лар. Он тут же едва не переломал мне все ребра, но и Фариам с Вазом, выразившие радость от нашей встречи более сдержанно. А также Алонка, которая просто не смогла усидеть дома и долго висела у меня на шее. После всех необходимых представлений двуногие направились в королевский дворец перекусить с дороги. А Лар со своими драконами и драконами Лисика попал в общество Хелига. Да, почти все члены стаи Быстрых Крыльев покинули Раш на следующий же день после прибытия, так как сейчас они были нужнее на границах, где еще сохранялась возможность провокаций со стороны недобитых имперцев. А вожак с пятеркой своих защитников остался наблюдать за ходом переговоров в столице и теперь мог пообщаться с моим братишкой, которому я успел шепнуть, чтобы тот не вздумал скрывать от старика информацию о том, как драконам живется в Новом Союзе. В этот день о делах не говорили, просто устроили семейный ужин, где все перезнакомились и вслась поболтали на самые разные темы. Ну а на следующий день пошла настоящая работа, причем мне от нее отвертеться не удалось, несмотря на огромное желание. Просто всем от чего-то требовалось мое присутствие на общем совете. И вместо того, чтобы весело проводить время с сестрой, Ларом и друзьями, я должен был наблюдать за ходом переговоров и выяснением направлений сотрудничества. Правда, мой опыт и знания, полученные от Кисы, оказались весьма полезными. Так что несколько своевременных замечаний я все же сделал. Но все равно большую часть времени мне приходилось скучать и всеми силами стараться не зевнуть. Однако, когда прошло 2 дня, а дело не думало двигаться к завершению, я не выдержал и сбежал, прикрывшись просьбой Кисы. Она захотела навестить родственников. Не слушая уговоров Шерида, который пообещал предоставить любое количество магов для переправки вампирши домой, замечаний Фара о том, что наших драконов сейчас в столице много, и лично мне работать крыльями вовсе не обязательно, я посадил подругу на шею и сбежал подальше от политиков, уже давно сумевших найти друг с дружкой общий язык. Но эта передышка оказалась весьма недолгой. К моему большому удивлению, Киса всего день общалась с родными, которых не видела лет 5. А потом за шкирку выдернула меня из библиотеки семейства Кольви и заставила лететь обратно. И снова мне пришлось присутствовать на скучном совете, конца которого видно не было, пока остальные развлекались в Раше. Причем, что самое интересное, Лар принимал активное участие в этих развлечениях, заодно своими глазами изучая жизнь демонов. Именно он сообщил мне, что в столице королевства можно встретить нескольких жителей, чей разум угас по желанию правителя Харашара. Заинтересовавшись, я расспросил Шерида и узнал, что Дишар все-таки рассказал ему о моем совете. Король, немного поразмыслив, решил ему последовать, не стал устраивать публичных казней и отпустил нескольких заговорщиков. И это уже принесло плоды. Десяток продажных чиновников, отчего-то обделенных вниманием тайной службы, сами прибежали каяться, опасаясь, как бы и их не постигла та же участь. Ну а простой народ, по заверениям все той же службы, хоть и с ужасом смотрел на безумных, но всецело одобрял решение своего монарха. Кстати, не забыл я и о подсказке темноты, и во время одного из кратких перерывов в бесконечных обсуждениях отправился вместе с Ларом экспериментировать над возможностями кровного родства. Несмотря на мои опасения, установить связь между нашими разумами получилось достаточно легко. Уже после десятки минут объяснений брату удалось полностью раскрыться и почувствовать мое истинное тело. Видимо, этому посодействовали способности вожака, старательно развиваемые благодаря Лисику. Дальнейшая проверка подтвердила, Лар научился общаться со мной на расстоянии, несмотря на то, что я находился не в тушке с крылатой чешуей. Но вскоре выяснилось, что на такую связь абсолютно не влияет, в каком я теле. Это открытие меня обескуражило. Я не понимал, как такое вообще возможно. Ведь давно привык к тому, что после помещения моего истинного тела в пространственный карман, кровь не откликается на желание моих родных со мной пообщаться. И все же практические испытания показали, брат мог направлять свое сознание ко мне даже тогда, когда я создавал себе тело одаренного. Дальнейшим экспериментом помешал Фариам, который под конвоем забрал меня обратно на до чертиков надоевшее совещание. Но уже ночью я получил разгадку этой странности от довольной моими успехами подруги. Оказалось, нам с Ларом удалось освоить одну из граней кровной связи, функцией которой являлось то странное перераспределение черт характеров кровных братьев, с которым я столкнулся давным-давно. Именно она обеспечивала связь между разумами родственников. Именно она была способна на передачу эмоций. Именно она так легко подчинялась братишке. Однако этим успехи и ограничились. Алонка, с которой я утром попытался проделать подобный трюк, овладеть этой возможностью так и не смогла. Не знаю, может, у сестренки не получалось вызвать в сознании необходимое ощущение, может, мы с Ларом что-то неправильно объясняли, или сыграл роль какой-то иной фактор. Но на краткое время соединить разумы у нас не вышло. В общем, утешив расстроенную Алонку, я пообещал ей попробовать как-нибудь в другой раз. С Фаром и Вазом тоже вышел облом. Братья, с головой погрузившиеся в экономику, не пожелали тратить время на эксперименты, а вместо этого вынудили меня вернуться к обсуждению пользы стационарных порталов и проблем, связанных с поддержанием их в рабочем состоянии. Ну а потом подошло время нового совещания. И вопрос с кровной связью отошел на второй план, сменившись раздумьями над количеством бригад подгорных мастеров, которых следовало переправить в Сильшус, над целесообразностью долговременного визита некоторых местных магов в Новый Союз, как альтернативы перемещения толпы наших одаренных в школу Хорошара. Над питомниками Парнов. Список нерешенных проблем был очень длинным. Он навевал на меня тоску и рождал вполне обоснованные подозрения в том, что следующие месяц-два мне придется провести в дворцовом зале совещаний. Однако всему когда-нибудь наступает конец. Закончились и мои мучения, правда, как-то слишком неожиданно. После того, как в обсуждениях было снова решено сделать перерыв, я присоединился к своим друзьям и родственникам, которые всей толпой устроились в просторной гостевой и обсуждали события насыщенного дня. И вот, когда я скромно сидел в уголке, наслаждался отдыхом и краем уха следил за рассказом Алонки, которая умудрилась на Ларе слетать в школу к Варширу и посмотреть, как там все организовано, Хор вдруг обратился ко мне. «Алекс, а ты случайно не забыл, что завтра нам нужно вернуться в академию?» Я от удивления едва челюсть на пол не уронил, но потом все же сумел выдавить. «Ты в своем уме? После всего, что я здесь устроил, мне в империи вообще появляться не рекомендуется». «Ясно», — спокойно кивнул демон. Но мне его поведение показалось несколько странным, и я спросил. «Ты что, хочешь один туда вернуться?» «Да». «Не показалось», — мысленно констатировал я, а вслух удивился. «Но разве ты не осознаешь всех возможных последствий? Если к тому времени в Академии соберется команда захвата, то они с радостью вцепятся в тебя и больше не отпустят. Ты ведь можешь рассказать много секретов темного мага». «Я это понимаю, Алекс», — все так же спокойно ответил Хор. «Но я должен вернуться». «Хвостатый, где ты свои мозги оставил?» — не сдержалась киса. «Если раньше еще существовала хоть какая-то вероятность, что легенда Алекса сработает, и все зависело только от того, захочет ли ректор его сдать, то после случившегося здесь возвращаться, значит угодить прямиком в капкан. Фолиана сам выдаст всех нас совету, так как в противном случае вскоре потеряет свою должность только потому, что не разглядел в числе своих адептов темного мага». А я, мысленно поддержав каждое слово вампирши, уточнил. «Должен вернуться? Почему должен?» Покосившись на кису, Хор вздохнул и признался. «Я обещал его величеству, что закончу обучение в академии, чтобы по возвращении в Хорошар стать преподавателем школы магии и передать все свои знания одаренным нашей расы». «Так я и знала», — воскликнула киса. Ну да, предположения разведки Сильхшуса полностью подтвердились. Хора не просто так выслали из королевства. Ведь Шерид в тот момент был вполне способен оправдать преступника и начихать на недовольство Большого Совета. Но он поступил гораздо мудрее. Присудил Хору изгнание, но в личной беседе прямо сказал, что если тот закончит обучение в Имперской Академии, то сможет вернуться и автоматом получить прощение всех грехов. Хороший стимул для будущего адепта. «А почему же ты тогда прошел через всю Империю, вместо того, чтобы выбрать ближайшую Академию?» — спросила вампирша. «Так мне посоветовал сделать Варшир». «Ну да, хитрый лис все предусмотрел. А мы стольких талантливых одаренных загубили ради отвлечения внимания». «Хор, но ведь тебя уже помиловали. Поэтому никто не мешает тебе остаться дома», — заметил я. «А четыре цикла успели дать немало полезных знаний. И нет никакого смысла делать явную глупость и возвращаться в Академию, рискуя лишиться жизни». Но Хор внимать здравому смыслу не пожелал. Он посмотрел мне в глаза и твердо заявил. «Я обещал». Блин, прямо живое воплощение чести и порядочности. Пока живое, но после появления в окрестностях Кольсота это воплощение рискует превратиться в один из тех овощей, которые мы усердно клепали в Эледии. Я ведь не сомневаюсь, что и в Империи есть подобные штучки, воздействующие на сознание. Но если задуматься... «Алекс, только не говори, что ты решил последовать примеру этого идиота!» — воскликнула киса, глядя на мое задумчивое лицо. «Ты же только недавно получил знания имперского магистра. Чего тебе еще не хватает?» «Ну, знания эти весьма неполные, я тебе уже объяснял. А возможность увеличить их до приемлемого уровня довольно велика», — пробормотал я, а затем принялся размышлять вслух. «Ладно, факт, что я засветился, не подлежит сомнению. Но зайдем с другой стороны. Имперские маги давно знали, что по землям Нового Союза бродит темный маг. Но все равно не посылали карательных отрядов за моей головой. Почему? Ведь еще год назад я был практически беспомощен. Пара магистров-боевиков и мне крышка. Однако никто из магов не пожелал устранять назревавшую проблему. Вместо этого мне дали возможность пожить спокойно и даже поступить в академию. Факт следующий. Мое поступление не должно было остаться незамеченным. И я ведь с дуру прошел весь полигон, причем на глазах у Кирисана. Он ведь не идиот и наверняка сообщил об этом случае Верховным. Да, я думал, что мне повезло, что подготовленная легенда не оставила никаких вопросов. Но сейчас понимаю, это было весьма опрометчиво. Маги уже тогда узнали обо мне. Пусть не весь совет, а только Верховные. Но даже тогда они не стали меня трогать. Отсюда вывод. Они имеют на меня далеко идущие планы. Поэтому просто терпеливо ждут. Чего? Не знаю. Может, чтобы я повысил свой уровень. Может, чтобы повзрослел. А может, ситуация пока не подходящая для контакта, кто скажет. Но это не оспоришь. Идем дальше. Ситуация здесь никоим образом имперских магов не касается. Да, я разрушил планы императора. Но ведь маги давно не занимаются политикой. Да, я убил несколько магистров Эледии. Но имперцам на своих беглых коллег плевать. Да, я усилил новый союз. Но совету магов и не нужна была эта война. Иначе они бы давно в нее влезли и закончили быстрой победой империи. Так что на мои художества никто не будет обращать внимания, а тем более мстить. А теперь посмотрим на ситуацию в Академии. Фолиана и компания знают, что за дружбу с темным магом их по головке не погладят. Но деваться-то уже некуда. И в этой ситуации я их единственное спасение. Ведь совет по какой-то известной только ему причине меня не трогает. А значит, рядом со мной пока безопасно. Вот и получается, что шансы по возвращении в Академию остаться в живых у нас 1 к 2. А это приемлемо, так как у меня частенько бывало гораздо хуже. Если еще вспомнить о том, что я являюсь главой всех драконьих вожаков, иными словами, королем чешуйчатых, а этот факт уже наверняка успел дойти до ушей совета, то можно надеяться, что маги поостерегутся начинать новую войну с крылатыми рептилиями. Короче, Хор, я возвращаюсь с тобой. «Послала же великая мать идиотов на мою голову», — недовольно сказала киса. «А ты можешь даже не возмущаться. Тебя ведь возвращаться с нами никто не заставляет», — парировал я. «Как же, не заставляет?» «Что, неужели твое задание никто не удосужился отменить?» «Ну, ты не думай о моих начальниках настолько плохо. Хинос после назначения нового главы разведки лично поздравил меня с успешным выполнением миссии, но тут же поручил новую. Приглядеть за неким темным магом, а то вдруг вышеупомянутый маг опять что-нибудь учудит, а правитель Сильшуса узнает об этом в самую последнюю очередь». Я рассмеялся. «Вот, значит, как, приглядывать? Ну, мы еще посмотрим, кто за кем приглядывать будет». «Ладно, тогда завтра после завтрака и отправимся». Подытожил я и пошел улаживать все оставленные на потом проблемы. Первым делом я навестил Хелига, дремавшего в большой беседке под тихое журчание восстановленного фонтана. Кстати, саду за эти дни вернули былое великолепие, и никаких следов нашего боя с заговорщиками я не заметил. Даже деревья с кустами были на своих местах. А о дворцовой стене и говорить нечего. Пролом в ней заделали, пока мы летали в Эледию. Растолкав вожака, я сообщил, что скоро вернусь в империю, и спросил: «Что ты надумал?» «Это ты о чем?» — уточнил дракон. «О быстрых крыльях? Или ты до сих пор еще не сообразил, почему я попросил тебя задержаться в Раше?» Слегка поразмыслив, Хелига озвучил свои выводы. «Алекс, я не думаю, что сейчас стоит так резко менять жизнь моей стаи. Все-таки ситуация в Харашаре и Сильшусе несколько иная, чем на твоих землях. Там о нашей расе ходили лишь легенды, поэтому установление добрососедских отношений произошло мягко и быстро. А здесь такого не получится. Слишком долго драконы для демонов и вампиров оставались тупыми, смертельно опасными животными. И быстро изменить мировоззрение населения этих земель не получится. Но мы постараемся. Да, мы не будем работать перевозчиками, строителями или прокладчиками шахт. Я полагаю, в данном случае это может лишь навредить нашим взаимоотношениям. Но мы станем патрулировать границы, причем открыто взаимодействуя с отрядами местных бойцов и помогая им по мере сил. Думаю, это окажется хорошим первым шагом к установлению приязни между нашими расами. и заодно поможет избежать возможных накладок в самое ближайшее время. Спасибо, Хелига. Этого будет вполне достаточно. Признаться честно, я даже на это не рассчитывал. Но очень рад, что ты смог меня понять и одобрить мои стремления. Ведь вряд ли мир на здешних землях долго просуществует без помощи твоей стаи. Тебе спасибо, хранитель. Если бы не ты, быстрые крылья вскоре потеряли бы своих подопечных. И я очень рад, что тебе удалось убедить нас оставить сковывающие лапы многовековые традиции и в итоге выполнить волю Создательницы. Всегда рад помочь, улыбнулся я. Высокого неба, друг. После разговора с драконом я отправился обратно во дворец, надеясь встретиться с Ширидом. Король обнаружился в своей комнате, причем, судя по степени его раздетости, уже готовился отправиться в постель, под бочок к супруге, но ничем не выдал своего недовольства, согласившись в столь поздний час обсудить со мной планы на будущее. Я рассказал ему о готовности драконов помогать на границе, обрисовал проблемы менталитета местных жителей, препятствующие установлению отношений, которые давно существуют на наших землях, а потом посоветовал покумекать с Хиносом, как лучше организовать это совместное патрулирование. Ширит идею понял и пообещал выполнить все в лучшем виде. Но когда я пожелал ему добрых снов и хотел уйти, королева, которая вышла к нам из соседней комнаты и во время разговора сидела тихо, как мышка, внезапно спросила: «Алекс, можно сказать вам несколько слов?» Понимая, что именно она хочет сказать, я повернулся к Кашире. «Слушаю». «Я хотела извиниться за свое неподобающее поведение на ужине. Я не имела права так к вам относиться и прошу проявить снисходительность». «Достаточно. Ваши извинения приняты», — миролюбиво сказал я. Слова о неподобающем поведении заставили меня обратиться к Шериду. «Ваше Величество, а не могли бы вы мне кое-что объяснить?» «С радостью, Алекс». «Не подскажете причину вашего странного поведения в тот день, когда мы отправились в Ассиль? Сперва на совете, где вы даже не попытались уточнить детали моего плана. Потом во время трапезы в компании Хиноса, где вы задавали такие вопросы и делали такие замечания, что я начал думать, будто вы уже давно планировали объединиться с Сильхшусом. Хотя до этого момента никаких предпосылок для данного вывода не было. Так чем же это вызвано?» Король широко улыбнулся и ответил: «Все просто, Алекс. Когда ты на моих глазах обернулся драконом, мне все стало ясно, поэтому я решил, что будет глупо противиться судьбе». Не дождавшись продолжения, я попросил: «А поточнее, я что-то связи не улавливаю». «Алекс, я понял, кто ты». «Подшибайте мне рога, еще один псих! Да что это со всеми? Сперва Хор, но тот вроде бы очухался от пресыщения силой и больше так странно себя не ведет, а теперь еще и Ширит. Выходит, сумасшествие заразно? Меня не просветите?» «Пророк Создательницы», — весьма торжественно заявил король. «Мля!» — протянул я, предчувствуя долгие разборки с Хором, а Ширит решил объяснить. «Я давно подмечал странности в твоем поведении, говорившие о специфических способностях. К примеру, эта информация, появившаяся из ниоткуда. Везение на турнире, позволившая выиграть огромное состояние, несмотря на все препятствия, которые невозможно было предусмотреть. Твои регулярные предчувствия. Но окончательно я понял, кем ты являешься, только увидев твое превращение. После этого мне оставалось только по мере сил помогать тебе исполнить предначертанное». «Чего-чего?» — удивился я, и король поспешил добавить: «Алекс, в детстве я получил хорошее образование, которая включала в себя и основу веры в Создательницу, которым меня обучал давний друг моего отца. Он подолгу рассказывал мне о ней, о ее законах, творимых чудесах, пророках, с чьей помощью она общалась со своими детьми, и различных предсказаниях, многие из которых давно сбылись, а некоторые все еще оставались загадками. Из последних мне особенно запомнилось одно, гласившее о том, что когда-нибудь на этих землях появится новый пророк Создательницы, который положит конец многовековой вражде, принеся мир на своих крыльях». Я не выдержал и расхохотался, причем так, что даже слезы из глаз брызнули. Сумев кое-как унять смех, я сказал удивленным Шериду и Кашири: «Не обращайте внимания, просто куда бы я ни попал, обязательно умудряясь ляпаться в какое-нибудь пророчество. Это уже четвертое, если я не сбился со счета. Вернув себе серьезность, я добавил. Надеюсь, вы понимаете, что озвученные вами факты обнародованию не подлежат. Не беспокойся, Алекс. Если ты до сих пор ничего никому не рассказал, значит, видишь, что так лучше. Вроде того, кивнул я. Да, кстати, за всеми этими событиями мы как-то совсем позабыли о вашем долге. Я, конечно, мог бы легко подарить вам всю выигранную мной сумму, но дело в том, что ее часть принадлежит моим друзьям. Поэтому это было бы нечестно по отношению к ним. Предлагаю вам выдать нечто вроде расписок Хору и Киси на сумму, полагаю, по паре сотен тысяч золотых будет вполне достаточно. А остальное оставить в казне, так как эти деньги пойдут на уплату обучения наших одаренных в вашей школе магии и все прочие мелочи, которые определят уже мои братья. Кстати, они тоже в курсе всего, просто до сих пор тактично не упоминали об этом. Ну а мне лично хватит и тысячи в камешках на карманные расходы, так как цены в империи довольно кусачие. «Как пожелаешь, Алекс», — согласился Шерит. Распрощавшись с венценосными супругами, я пошел обратно в гостевую, где набирал обороты спор о том, как нам лучше всего вернуться в академию, с помощью перехода или же верхом на драконах. Причем последний пункт всеми лапами поддерживал Лар, отчаянно желавший устроить переполох в академии. Братишка в это время находился на улице, поскольку дверь комнаты была слишком маленькой, чтобы в нее могла протиснуться драконья туша, но активно участвовал в беседе, заглядывая в окно и тем самым вызывая у меня в памяти недавний сон. Узнав о теме спора, я сразу заявил, что мы воспользуемся переходом. Хоть и существовала вероятность оказаться на другом конце планеты, с моим-то везением, зато если по прибытии в Академию нас не встретит отряд ликвидаторов Совета Магов, то лишнего внимания мы не привлечем и сможем спокойно учиться дальше. Поставив жирную точку в обсуждении, я попросил Хора пройтись со мной к Шериду, чтобы обсудить планы будущего повышения квалификации местных магов. А когда мы отошли достаточно далеко, я прижал хвостатого к стенке и заявил. «Значит так, догадливый ты наш, я наконец-то сообразил, кем ты изволишь меня считать, поэтому слушай внимательно». «Говорить, что твои предположения – бред, я не буду, так как оправдываться уже бесполезно. Но запомни одно. Хоть я и могу общаться с Создательницей, но будущего не вижу, и это правда, могу чем хочешь поклясться. И все совпадения объясняются лишь моей интуицией. Теперь она есть и у тебя, так что ты знаешь, как работает это чувство и на что оно способно. А объясняю я это всего лишь с одной целью, чтобы ты понял, что хоть я и пророк, но не пророк, уж прости за каламбур. Я хочу избежать глупых или даже опасных ситуаций, которые могут произойти по твоей вине. Ведь ты вполне можешь увидеть, услышать или иным способом узнать что-нибудь очень важное, которое касается всех нас. Но подумать, да ладно, Алекс все и так знает. И не рассказать об этом нам. А это может привести к очень плохим последствиям. Я доступно объяснил? А напоследок скажу, если бы я мог видеть, что случится, разве имел бы причины именно сейчас убеждать тебя в обратном? Хор посмотрел мне в глаза с сомнением, но все-таки внял доводом разума и сказал. «Я верю тебе, Алекс». «Вот и ладушки», — обрадовался я. «Пошли обратно». А по дороге к гостевой Хор задумчиво произнес. «Знаешь, а ведь мне было довольно непросто смириться с мыслью, что мой друг способен общаться с Создательницей всего сущего. Я дня три ходил и думал, достоин ли я такой дружбы?» «Ну, у каждого свои недостатки», — усмехнулся я. «Ты только Киси об этом не говори». «А она уже давно в курсе», — обрадовал меня демон. «Неужели все-таки сумела тебя расколоть?» «Нет, просто когда мы вернулись из Иледии, Киса решила проверить свои догадки и побеседовала со мной наедине. Тогда я и выяснил, что она тоже сумела сопоставить все происходившее с древним пророчеством». «А о мире на крыльях?» «Да. Похоже, данное пророчество довольно распространено на этих землях, раз его знали даже вампиры. Или я совершенно напрасно укорял подругу в том, что она не изучала основ религии демонов? Ладно, похоже, распространение нехороших служков в Хорошаре уже никак не избежать. А значит, придется смириться с тем, что у меня вскоре появится новый титул». «М-да, Алекс-пророк». «Вашу мать! Как же мне все это надоело!» Но киса молодец, знает новость уже столько дней, но нисколько не изменила своего отношения ко мне. Иначе я бы давно заметил это по ее эмоциям. Вот что значит настоящая разведчица, доверяет своему разуму, а не каким-то пророчествам. Вернувшись в комнату, я еще посидел немного с остальными, послушал их планы на будущее, а потом как-то совершенно незаметно для себя отключился. Когда же я проснулся, то увидел, что за окном уже наступило утро, а рядом никого нет. Сбегав на кухню, чтобы набить желудок, я встретил там Хора, который увлеченно готовил состав для перехода. Когда и где он смог добыть все необходимые ингредиенты? Ну не уж Рола же он их одолжил в самом деле. Осталось загадкой. Демон, не отвлекаясь от процесса, рассказал мне, что киса, уговорив Лара помочь, полетела с ним в замок Хора за оставленными вещами, а Фариам попросил передать, что очень хочет видеть меня на сегодняшнем совете. Поскольку собираться в дорогу мне не было нужды, я решил уступить брату и в результате завис на этом сборище часа на три. Нет, все-таки нужно было раньше сказать, что я собираюсь возвращаться в академию. Все сразу стали такими оперативными, лаконичными, закончили спорить по пустякам. И за эти несколько часов наваяли больше торговых соглашений, чем за все предыдущие дни. Но когда в зал совещаний заглянул Хор и сообщил, что у него все готово, я решительно поднялся со стула и попрощался со всеми присутствующими. Основная работа по налаживанию связи уже была проделана, а за остальное я не переживал. Хинос и Шерит уже давно смогли найти с моими братьями общий язык, так что никаких проблем возникнуть просто не могло. Разумеется, плетение перехода хвостатый решил создавать за стеной, окружавший дворец в королевском парке. Пока он рисовал на земле причудливые завитушки, которые должны были перенести нас в окрестности Кольсота, я успел сменить тело, натянув шмотки из старых запасов, доставленных кисой, и собрать свою сумку, не забыв засунуть туда и подаренный королем кубок. Провожать нас пришли многие, причем не только королевские семьи и мои родственники, но даже Варшир, который долго о чем-то беседовал со своим бывшим учеником. Шерит не забыл о нашем разговоре и весьма торжественно вручил Хору с кисой небольшие ламинированные магии листки, сообщив, что они могут забрать свои деньги в любое удобное время. Мне же выдал пару мешочков. В одном, судя по весу, было золото, а другой содержал горсть драгоценных камней. Сцена прощания вышла весьма трогательной. Алиша с Хором долго простояли в объятиях, о чем-то перешептываясь. Меня по очереди обняли все братья, Алонка повисела немного на моей шее, а Лакрия даже поцеловала в щечку. Кисе тоже досталось, хотя и меньше, так что обделенное вниманием вампирши себя не чувствовала. А когда все наобнимались, Хор надрезал себе руку и принялся наполнять плетение кровью. Насыщение силой я взял на себя, передавая свою энергию другу, так что вскоре магическая структура была готова. Когда демон активировал плетение, мы встали поближе, помахали провожавшим, которые, наоборот, поспешили отойти за пределы действия перехода и стали наблюдать за тем, как увеличивается появившаяся в центре пентаграммы хрустальный шар с шипами. А когда он достиг края плетения, ослепительная вспышка на краткий миг лишила нас зрения. Переход сработал так же, как и в прошлый раз. Только что я стоял на твердой земле и вдруг оказался в воздухе. Приземление вышло замечательно. Я с примерно двухметровой высоты рухнул животом на деревянный столбик, торчавший из земли и словно специально дожидавшийся, пока какой-нибудь маг не решит над ним пролететь. Ощущения были фантастические. Полминуты я пытался справиться с болью и нормально вдохнуть. Еще полминуты вдохновенно материл Хора, умудрившийся выбрать конечной точкой кладбище. Ведь этот столбик ранее был плюсом, стоявшим на старой могилке и давно потерявшим свою поперечную планку. «Но ты же просил доставить в окрестности Кольсота», — виновато сказал хвостатый, наблюдая за моими стараниями. «Место приметнее я не знал, а появляться у самых ворот было бы глупо, ведь так?» Закончив осыпать друга крепкими выражениями, я подлечил плетением свою многострадальную тушку, поднялся и огляделся. Да, это было именно кладбище, северное кладбище Кольсота, на котором мы развлекались с Хором пару месяцев назад. И здесь, судя по расположению солнца, утро наступило совсем недавно. Видимо, разница во времени была весьма ощутимой. Но сейчас это было мне только на руку. «А зачем тебе нужно было отправляться именно в окрестности Кольсота?» — поинтересовалась вампирша. Можно ведь было перенестись поближе к академии. Эх ты, разведчица, укорил я кису, поднимая свою сумку. Никогда не стоит недооценивать такое нужное действие, как рекогносцировка. Пошли. Скинув сумку на плечо, я первым направился к дороге, ведущей в город. Топать пришлось недолго. Вскоре мы достигли ворот, где предъявили стражникам свои значки адептов, и вошли в кольсот. Первым делом я активировал плетение поиска и просканировал с его помощью окрестности. Однако ничего интересного не обнаружил. Мы направились через весь город к воротам, дорога из которых вела к академии. Периодически я останавливался и тщательно осматривался. Но никакие маги в радиус плетения не попадали. И все же спустя полчаса я нашел, что искал. Три довольно сильные ауры одаренных, которые наверняка принадлежали адептам. Дважды повернув, мы оказались на параллельной улице, прошли еще пару сотен метров и увидели небольшой трактир. Там поправляли здоровье после ночи гулянок трое стихийников, если меня не подводила память, обучавшихся на третьем цикле. Обозрев их слегка припухшие лица, я с друзьями подошел к ним, весело поздоровался и приказал трактирщику принести нам завтрак с кувшином самого лучшего вина. За кувшин пришлось выложить 1,5 золотых, а взамен благодарные стихийники поведали, что за время нашего отсутствия в академии ничего не происходило. Ну, за исключением того, что боевики умудрились снести крышу своего факультета во время тренировки, целители опять взорвали нечто сильное и очень пахучее в своей лаборатории, конструкторы что-то напутали, и в результате весь второй цикл угодил к Велиси. Короче, все как обычно. И никаких странных визитов незнакомых магов, никаких изменений в преподавательском составе, никаких таинственных появлений новых защитных структур в зданиях и стенах академии. В общем, ничего такого, что могло бы свидетельствовать об организации теплого приема в мою честь. Потрепавшись еще полчасика о всяких пустяках, мы распрощались со стихийниками и направились к воротам. В академию мы не опоздали. До истечения положенных 2 десятиц еще оставалось несколько часов, о чем нам и сообщил привратник, который проверял наши вольницы. Более того, прямо в воротах нас не поджидала группа захвата, да и никакие магистры из-за ближайшего угла нападать не собирались. Но привратник, сделав соответствующие отметки в книге и вернув наши знаки, заявил, что меня срочно желает видеть Фолиана, причем по какому поводу неизвестно. Как только мы отошли от ворот, киса полушепотом спросила. «Что предлагаешь делать?» «Пока не знаю», — так же тихо ответил я. «Хотя моя интуиция молчит. К ректору нам стоит пойти всем вместе, и в случае чего постарайтесь держаться рядом. Я хоть и не великий боевик, но пару-тройку магистров завалить смогу в любом случае. Да и портал открою намного быстрее вас». «Хорошо, Алекс». Войдя в здание с крылатыми девушками, мы поднялись на 2-й этаж и осторожно заглянули в приемную. Кроме знакомой Грымзы-секретарши, там никого не было, поэтому у меня немного отлегло от сердца. Ведь не мог же десяток боевых магистров прятаться в небольшом кабинете ректора, хотя у него под столом достаточно места. Алекс-дракон по приказанию милорда Фолиана явился, доложил я Грымзе. Та смерила меня внимательным взглядом, активировала селектор и доложила ректору о моем прибытии. «Пусть зайдет», — донесся из амулета голос магистра. Сунув демону свою сумку, я мысленно пожелал себе удачи, подошел к двери и рывком распахнул ее, готовясь в любой момент окутаться защитным коконом. Но кроме Фолиана в кабинете никого не наблюдалось, поэтому я решил зайти. Ручка-жучок лежала на своем месте. Я легонько поклонился и сказал: «Приветствую, милорд ректор, рад видеть вас в добром здравии». «Здравствуй, Алекс! Я тоже очень рад, что ты не забыл о том, что нужно вовремя вернуться в академию. Знаешь ли, я в последнее время почему-то стал беспокоиться о твоей памяти». «Это что, намек? Какой-то слишком он тонкий, чтобы я мог уверенно понять его смысл. Надо продемонстрировать магистру, что данная фраза была слишком иносказательной. Пусть конкретизирует». «Я раньше никогда не жаловался на память. Могу я узнать, в чем причина вашего беспокойства?» «Не жаловался?» — иронично переспросил Фолиана. «Тогда скажи мне, кто оставил на крыше боевого факультета свои накопители? Кто не подумал о том, что плетения, предназначенные для сбора энергии, нужно хоть как-то ограничивать, Кто не позаботился об автоматической ликвидации структуры после переполнения накопителей? Кто самое слабое звено? Мысленно продолжил я. Блин, а я и впрямь забыл о них. Поставил там для отвода глаз, периодически сливая в свое тело силу из мелких сафрусов, использовавшихся в роли основы, а потом и вовсе перестал за ними следить. Так что же получается, сорванная крыша – это целиком моя вина? Прошу прощения. Надеюсь, в результате моей забывчивости никто не пострадал. Тебе повезло. Все адепты остались целы. Но здание боевого факультета частично разрушено. И вызванные из кольцо-то мастера за 3 дня так и не смогли его восстановить. Думаю, не нужно объяснять, как все это воспринял Ризок. Я догадываюсь, что восторга он не испытал. Осторожно отметил я, пытаясь намекнуть Фолиана, что вообще-то стоит перейти к более важным проблемам. «И это еще мягко сказано. Но тебе еще предстоит самому с ним объясняться. Поэтому я перейду сразу к сути. Твою забывчивость нужно срочно лечить. И я полагаю, штраф 170 золотых послужит отличным лекарством. Ты со мной согласен?» «Разумеется, милорд ректор», — покорно ответил я, догадываясь, что ничего толкового сейчас Фолиана мне не скажет. «Тогда прямо сейчас зайди, пожалуйста, к нашему бухгалтеру и прими, а вернее, отдай лекарство, которое заставит тебя впредь не забывать о важных вещах». «Слушаюсь, милорд ректор», — ответил я и направился к двери. А когда я уже взялся за ручку, магистр равнодушным тоном, будто говоря о чем-то малозначительном, добавил: «Да, и сегодня после занятий зайди на мой факультет. Посмотрим, сколько знаний у тебя осталось после 2 десятиц отдыха». «Хорошо, милорд ректор», — сказал я и вышел в приемную. Наткнувшись на вопросительные взгляды друзей, я покачал головой, показывая, что пока волноваться не о чем. Взяв свою сумку из рук Хора, я достал из нее мешочек с монетами и направился к местному счетоводу. Раскус оказался на месте и быстро принял у меня штраф, заставив расписаться и поставить магический оттиск знака в книге учета. Порадовавшись, что Шелит весьма удачно выдал мне мелочь на карманные расходы, я вместе с друзьями вышел из здания и сообщил им. Пока ничего узнать не удалось, но Фолиана попросил меня зайти к нему после занятий, так что серьезный разговор еще последует. «А он хотя бы намекнул что-нибудь?» — спросила Киса. «Нет, хотя я и просил. Либо действительно что-то затевает, либо просто желает, чтобы я понервничал. Так что вы пока не теряйте меня из виду». Поскольку сейчас только-только заканчивалось второе занятие, мы пошли в общагу, чтобы привести себя в порядок и надеть форму. Но по дороге умудрились столкнуться с Кирисаном, чисто случайно направлявшимся нам навстречу. Кивнув в ответ на наше вежливое приветствие, он обратился ко мне. «Алекс, я хотел бы с тобой поговорить». Я сказал друзьям: «Идите, я догоню». Когда Киса и Хор отошли достаточно далеко, безопасник прищурился и спросил: «Алекс, ты не мог бы объяснить, почему я 2 десятицы не могу с тобой связаться?» «Простите, мастер», — старательно изобразил я раскаяние. «Я оставил ваш разговорник в своей комнате, так как предполагал, что не буду представлять для вас никакой пользы, находясь вне стен Академии». «Это предположение было ошибочным», — строго заявил Кирисан, глядя мне в глаза. «Постарайся больше никогда так не делать. Я должен иметь возможность связаться с тобой в любое время. Поэтому впредь всегда носи амулет с собой». «Ясно». Кивнув мне, мастер невозмутимо потопал дальше, а я направился к друзьям. «Ну и что это было?» — спросил Хор. «Да я и сам недоумевал, к чему эта встреча». Похоже, Кирисан решил просто пожурить меня за то, что я не стал брать его разговорник. «Или срочно продемонстрировать, что тебе нечего его опасаться», — добавила Киса. «Или просто напомнить о своем существовании», — усмехнулся Хор. «Я только пожал плечами. Если совет обо всем знает, эти игры в информаторов вообще становятся бессмысленными. Так, может, предложение Кирисана вовсе не было чистой липой? Может, совет действительно полагает, что я поддержу его сторону и буду играть против команды Фолиана? Ох, как же мне надоела эта неопределенность». Зайдя в общагу, мы с демоном проверили свои вещи и убедились, что ничего не пропало. после чего принарядились в красную форму. Вот и еще одна проблемка. Нужно снова идти на поклон хозяйственнику за новым комплектом. Но, полагаю, взятка в пяток золотых должна положительно повлиять на его желание помочь мне. Дождавшись кису, мы вместе с ней отправились на обед, по пути поглядев на расписание. Ну, у меня была третьим занятием лекция мастера Глода. Четвертое придется уделить истории, которую преподавал корешон. А у друзей программа оказалась поинтереснее. Боевка с Ризаком и теория Аришта с незнакомым мне мастером Ждаревым. Причем последнее мне было весьма знакомо, так как Гадин в свое время с успехом овладел этой теорией и поэтому наловчился создавать амулеты, срабатывавшие по истечении определенного времени. Обед не задался. Может, потому что наши желудки все еще помнили поздний завтрак со стихийниками, а может, потому что мы постоянно возвращались мыслями к Фолиану и строили догадки о том, что же может произойти во время моей с ним вечерней встречи. Кончилось дело тем, что я посоветовал друзьям постоянно прислушиваться к себе и отправился в библиотеку. Бринат мне очень обрадовался и без вопросов выдал пару книг по теории магии. Я хотел понять, насколько добросовестно относился к обучению Гадин. Пробежав глазами два немалых талмуда, я сделал вывод: магистр был редкостной сволочью. Нет, некоторые определения он знал, кое-какие основы даже использовал, но все остальное было настолько поверхностным, а местами даже ошибочным, что я просто за голову схватился. Мне требовалось перепроверить практически все знания, которые не применялись Гадинам на практике. А на это должно было уйти немало времени. Поблагодарив хранителя, я отправился к Глоду и узнал о себе много нового и интересного. Мастер не стал скупиться на красочные выражения и высказал все о глупом адепте, который где-то развлекался целых две десятицы, а потом осмелился прийти к нему на лекцию абсолютно неподготовленным. Я все это выслушал с виноватым видом, после чего принялся скучать. Да, я мог бы с легкостью ответить на все вопросы Глода, но ведь это выглядело бы очень подозрительно, а мне совсем не хотелось светить новыми знаниями. Нет уж, маги уверены, что всю память разумного забрать нельзя. Вот и не стоит их в этом разубеждать. А лекция по истории была совсем неинтересной. Все сведения, излагаемые корешоном, я знал и старался не задремать, то и дело прислушиваясь к своим ощущениям, чтобы не прозевать момент, когда моя интуиция решит подать голос. Но все было спокойно. И на ужин я отправился полный надежд на светлое будущее, чего нельзя было сказать о моих друзьях. Неизвестность порядком их вымотала. Нелюди были вялыми и даже не отреагировали на мою шутку по поводу строителей, которые восстанавливали крышу боевого факультета, хотя данное выражение в этом мире могло и не иметь второго значения. Выждав положенное время, я отправился на конструкторский факультет к Фолиану. Ректор встретил меня в тренировочном зале и велел следовать за собой. Вместе с ним мы спустились в подвал и зашли в один из кабинетов, где нас поджидали прочие деканы и Масфиш. Я вежливо поздоровался и сел на стул. Увидев, что в данный момент никто убивать меня не собирается, деканы промолчали в ответ на приветствие, и только Ризак обратился ко мне с веселой улыбкой. «Ну, здравствуй, Алекс. Или правильнее будет, ваше высочество?» «Если решите называть величеством, я тоже не буду обижаться», — вернул я улыбку. «Не расскажешь нам, как прошел твой отдых?» — осторожно поинтересовалась Велиса. «В высшей степени плодотворно», — ответил я. «Мне удалось вышвырнуть взорвавшихся имперцев из Ледии, объединить вампиров и демонов, а также присоединить их земли к новому союзу. Кроме этого, я с друзьями смог немного подзаработать, растрясти жирок, попрактиковаться в магических поединках, поэтому могу сказать, что мой отдых удался». «Да так, что после него хочется немного отдохнуть». «Не хочешь поделиться с нами подробностями?» — спросил ректор. «А это имеет смысл? Мне отчего-то кажется, что ваши друзья давно вам обо всем поведали. Или я не прав?» Вместо этого Фолиану улыбнулся краешком губ, и я понял, что моя догадка недалека от истины. Ему уже обо всем доложили. Пока я скучал на бесконечных советах и занимался размышлениями над экономикой различных государств, ведь ректор знал, куда мы направимся, поэтому мог попросить своих коллег на восточной границе присмотреть за своими адептами, чтобы их, к примеру, совет ненароком не грохнул, воспользовавшись тем, что они окажутся вне защиты стен Академии. «А что же ты собираешься делать дальше?» — поинтересовался Ризак. «Полагаю, сейчас мы с вами именно это и должны решить», — серьезно ответил я. «И все же, расскажи, что ты планировал делать». «Мой план на будущее прост. Первым делом я собираюсь подтянуть свои знания, причем постараюсь ускорить темп обучения. Надоело, знаете ли, прохлаждаться. Дальше я надеюсь разузнать как можно больше о магах империи, совете, различных группах по интересам, сформировавшихся в этой среде, ну и все такое прочее. А после выполнения этих двух пунктов я собираюсь создать в новом союзе академию и впервые в истории мира объединить совершенно разные школы и направления для последующего изучения и систематизации всех магических знаний. Пока это все. Но сейчас, если уж пошел такой откровенный разговор, я хотел бы услышать ваши грандиозные планы, в которых, я уверен, для темного мага определена вполне существенная роль». «А почему ты считаешь, что они именно грандиозные?» — уточнил ректор. «Потому что на их обдумывание у вас ушло очень много времени. Несколько месяцев. Если бы это было что-то маленькое, вы бы не присматривались ко мне так долго, не выясняли бы, достоин я этой роли, и не поломая ли вам весь спектакль. Вы бы просто дали мне нужный текст и позволили произнести для публики несколько слов, после чего убрали бы со сцены. Но так как этого не случилось, я полагаю, что роль действительно большая, и текста там достаточно. Или я не прав?» «Да, недавние размышления натолкнули меня на простой и логичный вопрос. Почему я решил, что Фолиана узнал о том, что я темный маг, лишь в момент появления Лакрии? Разве ему есть дело до изменения статуса членов правящих семейств Нового Союза? Разве он пристально следит за событиями в соседнем государстве, забросив личные проблемы? Нет, он лишь разыграл для меня момент прозрения, чтобы перевести наши отношения в следующую стадию полного обоюдного доверия. Заставил поверить в то, что не выдаст меня совету, который, как я уже догадался, давным-давно знал обо всем. А ответ на этот вопрос вполне логичен. Потому что Фолиана не одиночка, у него есть своя команда, и преподаватели Академии – лишь ее малая часть. Иначе с чего бы совет так осторожно подкапывался под ректора? Да, неугодного магистра уже давно бы сместили, не будь за его плечами огромной силы, способной, если не потягаться на равных с советом, то доставить ему массу ненужных проблем. А ведь повторение не такой уж давней ситуации с некромантами никто не хочет. Тогда удалось избежать полномасштабной войны магов только благодаря тому, что группа Лискандра была в короткие сроки лишена руководства, а некроманты никогда не являлись грозной силой. Но сейчас, если совету будут противостоять конструкторы, боевики, да еще и группа учителя Велиссы, которая явно имеет отношение к делам, война будет жаркой. Так может быть, именно поэтому совет оставил меня в покое, потому что знал, что на меня уже наложил лапу Фолиана? И жалкие попытки Кирисана наладить со мной сотрудничество служат лишь для того, чтобы понять, насколько все запущено. «Значит, ты уже обо всем догадался», — констатировал ректор. «Разумеется, нет. Я лишь вижу, что могу быть вам полезен. Точно так же, как вы можете быть полезны мне. Поэтому сейчас я могу предложить вам свою помощь, сотрудничество, а возможно даже дружбу. Решайте, господа маги». Фолиана задумчиво погладил бородку, переглянулся с коллегами и уточнил. «То есть ты не против сыграть ту роль, которую мы тебе определим?» «Если пьеса хорошая, то почему бы и нет?» Пожал плечами я. «Я тебя понял, Алекс. Но сейчас ясно вижу, что мы слегка недооценили твое актерское мастерство. Поэтому, полагаю, заготовленная нами роль тебе совсем не подойдет. Что ж, придется сжечь этот сценарий и уже с твоей помощью написать новый, который обязан тебе понравиться. Но сперва нужно выполнить несколько пунктов твоего плана, чтобы обеспечить должный полет фантазии. А после того, как наша пьеса будет сыграна, думаю, мы обязательно поговорим о твоей академии». Ох, как мягко стелит, причем ничего конкретно не называет. Видимо, еще хочет посоветоваться с остальными своими соратниками и узнать, как они отреагируют на то, что выбранная ими пешка внезапно превратилась в ферзя, после чего все фигуры на доске придется расставлять заново. Но мне это до лампочки. Я продемонстрировал готовность играть и объявил свои цели. Осталось только определить противника и начать партию. Но Фолиана еще не закончил. Сделав паузу, он резко сменил тему. «Алекс, я знаю, что ты понимаешь истинный смысл слова «дружба». Для тебя оно совсем не пустой звук, как для многих. И ради своих друзей ты готов пойти на многое, на очень многое». Ректор вновь задумчиво погладил бородку. «У меня тоже много друзей. Каждому из них в бою я могу доверить свою спину. На каждого я могу положиться, как на самого себя. И... Алекс, я буду очень рад, если ты окажешься в их числе». На это заявление я решил промолчать, так как любой ответ был бы совсем не к месту. Заявить, что мне такие друзья совсем не нужны, глупо, а ответить, что не против хоть сейчас пополнить ряды приятелей Фолиана, так ведь я только что открытым текстом заявил, что мою дружбу еще нужно заслужить. Поэтому я только кивнул легонько, показывая, что слова ректора достигли моих ушей. «Мы еще обязательно поговорим с тобой на эту тему в ближайшем будущем. А пока...» Фолиана усмехнулся. «У тебя есть прекрасная возможность отдохнуть, как ты и хотел». Понимая, что нужно дать ректору время на раздумие, я не стал спорить. Поднялся и легонько поклонился присутствующим. Не излишне почтительно, не уничижительно просительно и даже не нахально, а просто с легким уважением, как к равным союзникам, игра с которыми может быть весьма интересной. После этого я покинул комнату, вышел из здания конструкторского факультета, поглядел на звездное небо и улыбнулся. А оказалось, вовсе не больно, и нечего было так бояться. Вернувшись в общагу, я обнаружил в нашей комнате кису с хором, терпеливо дожидавшихся новостей. Плюхнувшись на свою кровать, я растянулся на мягкой перине и довольно сообщил. Буря миновала. Разумеется, друзья потребовали подробностей, которые я им и выложил, сопроводив необходимыми комментариями. Переварив все это, киса сказала. «Так значит, Фолиана изначально все знал о тебе и взял к себе в академию только потому, что хотел использовать в будущем?» «Ну, я в этом уверен не до конца. Возможно, он просто принял перспективного адепта и только потом разглядел в нем темного, которого вполне можно было использовать в игре. Сейчас мы вряд ли об этом узнаем». «Но что же теперь будет?» — спросил Хор. «Похоже, ректор намерен потянуть все мои знания до приемлемого уровня, как я и хотел, сделать сильной фигурой, затем рассказать о своих проблемах, а уж только потом поставить рядом с собой в строю. И меня это вполне устраивает». «А мы?» Я улыбнулся, так как прозвучало это слегка обиженно. «А вам в этом спектакле наверняка достанется роль зрителей, что тоже, поверьте мне, весьма неплохо. Хотя я в этом очень сомневался. Такими фигурами разбрасываться нельзя. Поэтому Фолиана наверняка решит задействовать и их. Но тут уже я буду против. Так как если сам еще могу принять участие в игре, способной дать мне очень многое, то жизнью своих друзей рисковать точно не намерен. И ректору придется с этим смириться». Некоторое время мы молчали, обдумывая каждой свои мысли. А потом киса решительно поднялась и заявила. «Все, пойду отсыпаться. Встретимся за завтраком». «Сладких снов!» — почти хором пожелали мы девушке. Она ловко выпрыгнула в окно и скрылась во мраке ночи. Хор тоже решил последовать примеру вампирши. Не в смысле сигануть в окно, а хорошенько поспать. И растянулся на кровати. Ну а я в который раз за сегодня усмехнулся и подумал о том, какие у меня получились замечательные каникулы. Я ведь столько всего сделал, что и вспоминать-то боязно. Всего за 2 десятицы я сумел перекроить часть этого мира на новый лад, запустить такие процессы, что и взглядом не охватишь, а также слегка поумнеть и кое о чем догадаться. Можно с уверенностью говорить о том, что это время потрачено не зря. Но повторять что-либо подобное в ближайшем будущем мне совсем неохота, так что придется воспользоваться советом ректора и немного отдохнуть. Однако, понежившись на мягкой перине, я вскоре понял, что заснуть не смогу, поэтому тихонько, чтобы не разбудить Хора, встал и отправился в библиотеку. Чем скорее я усвою знания, тем интереснее будет схватка, и пусть я пока не догадываюсь, что замыслил Фолиана, не представляю, кто его противник, и даже не знаю правил схватки, но сейчас мне ясно одно. Игра будет очень увлекательной. Конец книги. Читал Андрей М.